заглотну поглубже леску, но сперва подумаю. Обещает милый Lexus, Lexus за пизду мою. Я охоча на ласку, до пизды мне целибат. Я надену хуй и латекс, буду милого ебать. Будешь завтра ты икать, ведь любовь не продается.